окружили его со всех сторон. Они кусали его, обжигали своим ядом, карабкались на него, заползали за шиворот и в рукава. Нильс отряхивался, отбивался от них руками и ногами, но пока он справлялся с одним врагом, на него набрасывалось 10 новых. Когда он прибежал к болоту, на котором расположилась для ночевки стая, гуси даже не сразу узнали его. Весь он от макушки до пяток был облеплен черными муравьями. «Стой! Не шевелись!» — закричал Мартин и стал быстро-быстро склевывать одного муравья за другим. Часть вторая. Целую ночь после этого Мартин как нянька ухаживал за Нильсом. От муравьиных укусов лицо, руки и ноги у Нильса стали красные, как свекла, и покрылись огромными волдырями. Глаза затекли, тело ныло и горело точно после ожога. Мартин собрал большую кучу сухой травы Нильсу для подстилки, а потом обложил его с ног до головы мокрыми липкими листьями, чтобы оттянуть жар. Как только листья подсыхали, Мартин осторожно снимал их клювом, окунал в болотную воду и снова прикладывал к больным местам. К утру Нильсу стало полегче. Ему даже удалось повернуться на другой бок. «Кажется, я уже здоров», — сказал Нильс. «Какое там здоров?» — проворчал Мартин. «Не разберешь, где у тебя нос, где глаз. Все распухло. Ты бы сам не поверил, что это ты, если б увидел себя. За один час ты так растолстел, будто тебя год чистым ячменем откармливали». Кряхтя и охая, Нильс высвободил из-под мокрых листьев одну руку и распухшими, негнущимися пальцами стал ощупывать лицо. И верно, лицо было точно туго надутый мяч. Нильс с трудом нашел кончик носа, затерявшийся между вздувшимися щеками. «Может, надо почаще менять листья?» — робко спросил он Мартина. «Как ты думаешь, а? Может, тогда скорее пройдет?» «Да куда же чаще?» — сказал Мартин. «Я и так все время взад-вперед бегаю. И надо ж тебе было в муравейник залезть!» «Разве я знал, что там муравейник? Я не знал. Я орешки искал». «Ну ладно, не вертись», — сказал Мартин и шлепнул ему на лицо большой мокрый лист. «Полежи спокойно, а я сейчас приду». И Мартин куда-то ушел. Нильс только слышал, как зачмокала и захлюпала под его лапами болотная вода. Потом чмоканье стало тише и, наконец, затихло совсем. Через несколько минут в болоте снова зачмокало и зачавкало. Сперва чуть слышно, где-то вдалеке, а потом все громче, все ближе и ближе. Но теперь шлепали по болоту уже 4 лапы. «С кем это он идет?» — подумал Нильс и завертел головой, пытаясь сбросить примочку, закрывавшую все лицо. «Пожалуйста, не вертись!» — раздался над ним строгий голос Мартина. «Что за беспокойный больной? Ни на минуту одного нельзя оставить!» «А ну-ка, дай я посмотрю, что с ним такое!» — проговорил другой гусиный голос, и кто-то приподнял лист с лица Нильса. Сквозь щелочки глаз Нильс увидел Акку Кебникайсе. Она долго с удивлением рассматривала Нильса, потом покачала головой и сказала: «Вот уж никогда не думала, что от муравьев такая беда может приключиться. Гусей-то они не трогают, знают, что гусь их не боится». «Раньше и я их не боялся», — обиделся Нильс. «Раньше я никого не боялся». «Ты теперь никого не должен бояться», — сказала Акка, «но остерегаться должен многих. Будь всегда наготове. В лесу берегись лисы и куницы, на берегу озера помни о выдре, в ореховой роще

Только, право, вам не стоит трудиться. Я и так знаю, что вы попадете. Лучше скажите, где тут живет белка Сирле? Мне она очень нужна». «Белка Сирле? Вам нужна белка Сирле? О, мы с ней старые друзья. Я с удовольствием вас провожу до самой ее сосны. Это недалеко. Идите за мной следом. Куда я, туда и вы. Куда я, туда и вы. Прямо к ней и придете». С этими словами она перепорхнула на клен, с клена перелетела на ель, потом на осину, потом опять на клен, потом снова на ель. Нильс метался за ней туда и сюда, не отрывая глаз от черного вертлявого хвоста, мелькавшего среди веток. Он спотыкался и падал, опять вскакивал и снова бежал за сорочьим хвостом. Лес становился гуще и темнее, а сорока все перепрыгивала с ветки на ветку, с дерева на дерево. И вдруг она взвелась в воздух, закружилась над Нильсом и затараторила: «Ах, я совсем забыла, что Иволга звала меня нынче в гости. Сами понимаете, что опаздывать невежливо. Вам придется меня немного подождать. А пока всего доброго, всего доброго. Очень приятно было с вами познакомиться». И сорока улетела. Часть пятая. Целый час выбирался Нильс из лесной чащи. Когда он вышел на опушку, солнце уже стояло высоко в небе. Усталый и голодный, Нильс присел на корявый корень. «Вот уж, посмеется надо мной Мартин, когда узнает, как одурачила меня сорока. И что я ей сделал? Правда, один раз я разорил сорочье гнездо, но ведь это было в прошлом году, и не здесь, а в Вестменхёге. Ей-то откуда знать?» Нильс тяжело вздохнул и с досадой стал носком башмачка ковырять землю. Под ногами у него что-то хрустнуло. «Что это?» Нильс наклонился. На земле лежала ореховая скорлупа. «Вот еще одна, и еще, и еще! Откуда это здесь столько ореховой скорлупы?» — удивился Нильс. «Уж не на этой ли самой сосне живет белка Сирле?» Нильс медленно обошел дерево, всматриваясь в густые зеленые ветки. Никого не было видно. Тогда Нильс крикнул, что было силы: «Не здесь ли живет белка Сирле?» Никто не ответил. Нильс приставил ладони ко рту и опять закричал: «Госпожа Сирле! Госпожа Сирле! Ответьте, пожалуйста, если вы здесь!» Он замолчал и прислушался. Сперва все было по-прежнему тихо, потом сверху до него донесся тоненький приглушенный писк. «Говорите, пожалуйста, погромче!» опять закричал Нильс. И снова до него донесся только жалобный писк. Но на этот раз писк шел откуда-то из кустов, около самых корней сосны. Нильс подскочил к кусту и притаился. Нет, ничего не слышно, ни шороха, ни звука. А над головой опять кто-то запищал, теперь уже совсем громко. «Полезу-ка посмотрю, что там такое», — решил Нильс, и, цепляясь за выступы коры, стал карабкаться на сосну. Карабкался он долго. На каждой ветке останавливался, чтобы отдышаться, и снова лез вверх. И чем выше он взбирался, тем громче и ближе раздавался тревожный писк. Наконец Нильс увидел большое дупло. Из черной дыры, как из окна, высовывались четыре маленьких бельчонка. Они вертели во все стороны острыми мордочками, толкались, налезали друг на друга, путаясь длинными голыми хвостами, и все время, ни на минуту не умолкая, пищали в четыре рта на один голос.

самое ухо Мартину.